уклончиво, как делает река, когда она в хребет уходит горный, или трава с улыбочкой покорной, растущая из-под каблука. Назойливо, как поступает мать, в десятый раз просящая за сына, отказываясь снова понимать всю правоту его томящей силы. Бесцеремонно, как народ, берет все то, что самодержцы задолжали, бездумно, как он ломится вперед, безжалостно, как он крушит державу, когда озверевает смирный рок, ему тогда сгодится и порок, ему тогда любые недостатки угодны и желательны и сладки, когда разлив загонит в берега и высыплется вся метель в снега, и выдохнется, расхмелеет брага, тогда припомнят и мораль, и благо.